Образ доктора Фауста как один из ключевых образов мировой литературы. Всем известно, что Фауст Гёте не возник на пустом месте, что у этого произведения существует весьма глубокая предыстория. Это и средневековые мистерии о продаже души дьяволу, и народные книги о докторе Фаусте, написанные в период Северного Возрождения, и английский Елизаветинский театр. Примечание. Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста. А затем Клингер. Жизнь Фауста. И Лессинг. И уж потом только Гёте. Конец примечания. Фауст. Лицо историческое. В XVI веке многие знаменитые современники утверждали, что лично встречались с ним. Среди них были Иоганн Тритемий, ученый-аббат Шпонгеймский, 1507 год, эрфуртский гуманист Муциан Руф, друг Рейхлина и Ульриха фон Гуттена, 1513 год, реформатор Филипп Меланхтон, ученик и ближайший соратник Лютера, Иоганн Манли, 1563 год, и Августин Лейхеймер, 1583-1597 годы, гуманист Иоахим Камерарий, молодой немецкий конквистадор Филипп фон Гуттен, двоюродный брат Ульриха, военный начальник Венесуэлы, 1540 год, протестантский богослов Иоганн Гаст, 1548 год, встречавший Фауста в свои молодые годы в Базеле, 1525 год, и многие другие. Есть даже предположение, что сам Агриппа Неттесгеймский в 1528 году столкнулся с ним лицом к лицу при дворе французского короля Франциска I, того самого правителя, покровителя Леонардо да Винчи и прочее, справление которого и ведется отчет всему французскому Ренессансу. Его якобы видели почти во всех столицах Европы, в Париже, Праге, Венеции, Вене, Нюрнберге, Инсбруке и Кёльне. Многочисленные свидетельства реального существования доктора Фауста поражают своим многообразием и фантастичностью. Примечание. Из комментариев Жермунского «Легенды о докторе Фаусте», издательство «Наука», Москва, 1978 год, страница 398, конец примечания. Но на личность исторического Фауста, человека эпохи Возрождения, наслоились легенды, отражающие средневековое верование и суеверие, фольклор так называемых чернокнижников, и наряду с народными элементами в этой легенде присутствуют и элементы средневекового богословия и демонологии. Демонология же, как особый раздел средневековой теологии, напрямую связана с происхождением образа доктора Фауста. Вряд ли кто-то будет сомневаться в том, что именно средневековое учение о демонах легло в основу такого явления, как инквизиция, которая проповедовала освященное церковью, то есть сакральное насилие во имя веры. Насколько эта традиция демонологии сильна в мифе о Фаусте, мы подробнее поговорим чуть позже, когда речь пойдет о вполне реальной личности, о знаменитом Парацельсе, которого также молва ассоциировала с образом легендарного чернокнижника, а пока вернемся к самому Фаусту. Коллективное сознание работает причудливым образом, преобразуя и наделяя самыми необычными чертами тот или иной мифический персонаж. Лосев в своей работе «Диалектика мифа» утверждал, что имя – это миф, и имя Фауста стало само по себе колоссальным по своему значению мифом. Напомню, принято считать, что в мировой литературе, а шире культуре, существует четыре принципиальных персонажа, чьи имена приобрели статус мирового мифа. Это Гамлет, Дон Кихот, Дон Жуан и, конечно же, Фауст. Заметим, что три из этих персонажей, ставших мифом, относятся к эпохе Возрождения. С Дон Жуаном все обстоит гораздо сложнее. Он тянет за собой и средневековую традицию, и традицию испанского барокко, Тирсо де Малина, и французского классицизма Мольер, и даже немецкого музыкального барокко Моцарт. Но сейчас не об этом. Именно Фауст, в отличие от других персонажей, стал воплощать научные поиски, характерные для всего европейского Ренессанса, поиски, которые напрямую были связаны с чернокнижием, магией и алхимией, поиски, во многом вдохновленные протестантизмом, основанным на здравом смысле и всерьез пересмотревшим религиозные догмы, касающиеся запрета на познание как на первопричину всех бед и грехопадения. Именно Фауст стал осмысляться как первый ученый, как некий торговец знаниями. И в этом процессе мифологизации Фауста участвовала и творческая инициатива драматурга Марло, представителя знаменитой елизаветинской драмы эпохи Шекспира. Именно его интерпретация обнаружила в герое немецких народных книг скрытые глубинные смыслы. Пройдя этот процесс переосмысления и вернувшись назад в Германию, через постановки бродячих английских театральных трупп, миф о докторе Фаусте, получив новый творческий импульс, достигает в своем развитии еще больших смыслов, вырастая до поистине гигантских размеров. Лессинг и Гёте смогут поднять этот образ миф на необычайную высоту. Они продолжат и традицию Марло, и традицию народного творчества. Судя по всему, творческое сознание Кристофера Марло, одного из ярчайших представителей елизаветинской драмы, уловило в народных компилятивных книгах о Фаусте. Народная книга «История о докторе Иоганне Фаусте», знаменитом чародее и чернокнижнике, катарсическую природу греко-римской драматургии. Образ Фауста в сознании Марло вырос до образа царя Эдипа, человека, бросающего вызов судьбе с заглавной буквы, а в данном случае человека эпохи Возрождения, который сумел угадать и пропустить через себя так называемые исторические вызовы своего времени. Этот грандиозный вызов, опять-таки с заглавной буквы, можно определить как переписывание юридического договора европейца с высшими силами. Если все Средневековье строило свою жизнь в соответствии с Божественным договором, Ветхий и Новый Заветы, то Ренессанс поставил перед мыслящими людьми вопрос об изменении, что ли, субъекта этого договора. Известно, что самым главным событием во всей легенде о Фаусте является именно этот пресловутый договор с дьяволом. На самом деле этот факт свидетельствует о перепрограммировании всей тысячелетней цивилизации. Это вызов, вызов с большой буквы и вызов грандиознейшего космического масштаба. Именно он, этот исторический вызов, и спровоцировал церковь на инквизицию и печально известную охоту на ведьм. Тема договора с дьяволом была необычайно популярна именно в период всего Ренессанса и елизаветинской драмы в частности. Этот договор воспринимали как волю злого рока, как проклятие с заглавной буквы, и поэтому, наверное, гений Марло уловил в Фаусте черты Эдипа и других героев трагедии архаического прошлого, уловил эту языческую вариативность в отношениях человека и природы с заглавной буквы, которой не было и не могло быть в схоластической средневековой Европе. Заметим, что в Средневековье была распространена практика экзорцизма, изгнание бесов. Фауст же ни о каком таком изгнании даже не помышляет. Для него общение с Мефистофелем является жизненно необходимым. Фауст не случайно считается одним из четырех великих образов мировой литературы. Фауст, Гамлет, Дон Кихот и Дон Жуан. Такого масштаба образы обладают колоссальнейшей полисемантикой. Эта полисемантика накапливалась у них в течение многих поколений. По Юнгу они давно превратились в архетипы общеевропейского коллективного бессознательного. Накапливаясь в процессе эволюции, архетипы, эти уходящие в биологическую древность психические проформы, перестраиваются, перегруппируются и организуют структуру психики. Будучи продуктом длительной эволюции, человеческая психика несет в себе океан информации о прошлом человека, о животном и растительном мире, о Земле в целом. Архетипы есть, по Юнгу, форма существования коллективного бессознательного. Он всплывает в сознании в виде персонифицированных образов. Наиболее распространенным персонифицируемым образом, хорошо знакомым каждому человеку, является его тень, его внутренний оппонент, двойник, с которым он постоянно ведет диалог. В тени персонифицируются темные, мрачные, отрицательные качества человеческой души. Это оборотная сторона осознаваемой человеком своей собственной личности, встреча с которой, по словам Юнга, далеко не из самых приятных. Во время подобных встреч, по Юнгу, чужие личности вторгаются в человеческое сознание извне и, существуя рядом с его личностью, заставляют человека, помимо его воли, совершать неблаговидные поступки. Юнг же своей теорией коллективного бессознательного показывает, что человек постоянно содержит в своей душе целый их легион, и что так называемое «вселение бесов» есть не что иное, как раздробление личности архетипами коллективного бессознательного в силу ослабления контролирующего действия сознания. Персонифицированным образом смысла, заглавной буквы, созерцаемым обычно во сне или в мистическом трансе, является так называемый «мудрый старец». И если тень ассоциируется с дьяволом, то мудрый старец с Богом. Примечание. Юнг. Душа и миф. Шесть архетипов. Москва, 1996 год. Страница 350. Конец примечания. Вот так и мечется наше «я» между архетипом тени и архетипом мудрого старца. Все это напоминает знаменитый пролог на небесах Фаусте Гёте, который является авторской переработкой книги Иова. Если образ Фауста действительно может претендовать на звание архетипа коллективного европейского бессознательного, то в известном каждому сюжете о продаже души дьяволу мы найдем не что иное, как извечный диалог со своей собственной тенью. Марло внес большие изменения в английскую драму. До него здесь хаотически нагромождались кровавые события и вульгарные шутовские эпизоды. Он первым сделал попытку придать драме внутреннюю стройность и психологическое единство. Марло преобразовал стихотворную ткань драмы введением белого стиха, существовавшего до него лишь в зачаточном состоянии. Он начал более свободно, чем его предшественники, обращаться с ударными слогами. Трохей, дактиль, трибрахий и спондей заменяют у него властвовавший у его предшественников ямб. Этим он приблизил трагедию к классической драме типа Сенеки, популярной тогда в английских университетах. Современников поражал мощный, полный аллитерационных поворотов стих Марло, звучавший для елизаветинской эпохи свежо и необычно. Майкл Дрейтон назвал его вдохновение «прекрасным безумием, которое по праву и должно овладевать поэтом, чтобы он смог достичь таких высот». Здесь следует особо подчеркнуть, что елизаветинская драма буквально выросла из трагедии Сенеки, который был необычайно популярен в этот период европейской истории. Марло, впитавший в себя традицию античного катарсиса, продолжил эту традицию и в сюжете о докторе Фаусте. Сенека, который был необычайно популярен в эпоху Марло и Шекспира, сочиняя трагедии на традиционные сюжеты, разработанные еще Софоклом и Еврипидом, и сохраняя общеизвестную последовательность событий, следовал нерушимой жанровой норме. Его бездейственные и безликие герои, этакие рупоры философии стоицизма, продолжали страдать в полную трагическую меру, а пышный риторический стиль лишь подчеркивал чрезмерность этих страданий. Вот эта самая пассионарность, пусть и немного остывшая к эпохе эллинизма, перешла по наследству к Марло и Шекспиру, двум величайшим драматургам эпохи Возрождения, один из которых так блистательно воплотил в своем творчестве образ чернокнижника Фауста.